среде францисканских мистиков и не у Бонавентуры, а у простой и неученой женщины Анжелы из Фолиньо, умерла в 309 году, намечается синтез мистического богословия Средневековья. Христос, как личное и живое единство всех добродетелей, открывает в себе мистикам единое, несказуемое, видимое лишь во мраке божество, которое превышает всяческое благо, превышает любовь, наслаждение и страдание. Из очей страдающего Христа истекает это видимое во мраке всяческое благо, единое новоплатоников и Эриугены. Оно через Христа раскрывает себя, частично постигается относительным разумением человека как бесконечная мощь и бесконечная благость, создавшая все, как основа всяческого бытия и единое истинное бытие, как бесконечное смирение, уничижающее себя присутствием в самой последней и ничтожной твари своей. Через уподобляющее Христу, Искупителю и страдальцу единение с Ним, весь человек уподобляется единому, а воплощение Христа и жертвы Его обожают весь мир, пронизывают весь оживающий в мистике культ и всю религиозную деятельность. В Германии и оплодотворенных германским духом течениях религиозности сказывается рождаемое в условиях еще не разложившегося окончательно племенного быта и сделавшееся прочную традицией тяга к единству мирской жизни. 300-летняя напряженная борьба империи с папством выражала в отвлеченном идеале эту исконную тягу, постоянно напоминая об единстве мира, единстве естественном и религиозном. Как естественное единство, мир — царство необходимости и рока, царство все определяющих звезд. Это раскрывается в некоторых философских учениях XIII века, но обнаруживается в самых началах развития, в подавляющих свободу личности, хотя внешне и усиливающих ее властных традициях рода и племени, в вытекающем отсюда фаталистическом мироощущении. Естественно, что и при религиозном подходе к миру его воспринимают как скованный нерушимым божественным порядком и в Боге видят всемогущего миродержца. Подавляемые мыслью о Божьем предопределении, от которого спасает только идея такого же, но благостного предопределения, идея благодати. Мир как царство необходимости противопоставляется бессильному и одинокому человеку, колеблемому ужасом и надеждой. От жизни родовым и племенным сознанием переход к самопогружению личности скорее и сильнее, чем от жизни ее, хотя бы бессознательной, в самостоятельном, разрушающем традиции и творящем новые формы, труде. Но если во втором случае личность, погружаясь в себя и себя опознавая, находит себя богатую своими творческими силами, скорее может опознать себя как личность в первом, она наталкивается на внутреннюю свою нищету, не успев ощутить себя как индивидуальность во всем, и в душевной своей жизни видит внешние силы, грех, благодать, божество, или с божеством себя отождествляет. Романская идея церкви как религиозного единства реального и метафизического мира сплавляла отвлеченное всеединство с конкретным его обнаружением — божество и человечество, благодать и волю, необходимость и свободу. Она возвышалась и над мироощущением античности, устремившейся к одинокой жизни только в Боге, и над мироощущением германства, жаждавшего конкретного реального единства в склонности недооценивать религиозное и в недопонимании или внешнем понимании его. В романских странах раньше и полнее обнаруживается строительство светской культуры как сферы свободного творчества человека. И в них возможен святой Франциск, отражающий образ всеединства. В странах германских тяготение духа к человеческому искажает религиозное понимание мира, воспринимаемого в категориях мирской необходимости, и делает на долгое время невозможным само мирское устроение. Соответственно этому, немецкая мистика уходит от мира и церкви вглубь индивидуальных переживаний, а если и возвращается к миру, то уже в пантеистической окраске. Разумеется, конкретные процессы сложнее, многообразнее и противоречивее. Немецкие мистики усваивают новоплатоновские идеи, черпаемые у Августина, Дионисия, Эриугены, арабов, в книге о причинах, викторинско-бернардинские учения и мистику Христа, углубляя мистическую жизнь, свойственную немецкой религиозности, обращенностью к умозрению и субъективизму. Погружаясь в свою индивидуальную душевную жизнь, Дитрих Фреберский умер после 310 года, и особенно Мейстер Эккехарт умер в 327 году, развивают систему платонизирующей мистики. Бог, абсолютное единство и полнота, становится троичным в действенности своей, как Отец в приятии этого действия, как Сын в возвращении в себя любовью, как Дух. Эккехарт, Экхарт, около 1260-1327, монах-доминиканец, один из крупнейших представителей средневековой мистики. Становление Сына есть становление единства и полноты мира идей во времени, осуществляемых Троицей. Человеческий же Дух должен через созерцание творения и откровение Троицы возвратиться в единое. И это возможно благодаря деятельному интеллекту, основному началу Духа, его высшей силе, свету и светилу, искорке божественного интеллекта. Искорка изошла из Бога, но как творение она обладает своею особенностью, и необходима благодать, чтобы освободить ее от самого себя. Только тогда возможно постижение Божьей сущности, троичности и единства. В этом переживании Дух уже больше не тварь, ибо тогда Он сам блаженство. Он одна сущность, одна субстанция с божественностью, и вместе и свое, и всех тварей блаженство. Тогда душа и Бог одно. Мистическая теория определяет идеал жизни. Эккехарт и еще более следующие за ним друзья Божьи Сейсе и Таулер, Рейсбрук, 1274-1381, обосновывают жизнь как и мистический процесс, целью которого является отданность Богу, полный отказ от себя и своей тварности, преображенность во Христа и через Христа в Божество. Человек должен избавиться от себя, уничтожить себя, стать ничем, для того, чтобы Бог сделал его «я», человеком. Однако Христос, которому подражают эти мистики, непонятен им в видимой церкви, в теле его, а таинство и традиционная религиозная деятельность признаются лишь на первых ступенях мистической жизни. Мистика уходит в сферу отношений между Богом и одинокой душой, обесценивая церковь и культ. Эккехарт предостерегает от привязанности к внешним таинствам. Другие на смертном одре не чувствуют нужды в причастии. Христос ограничивается религиозную жизнью индивидуального духа и становится прообразом индивидуума. Тайну троичности начинают искать в индивидуальной, хотя и несознаваемой, как индивидуальная, душе, где искал ее Августин, и не находит. Так намечается разрыв философии мистического опыта с традиционным богословием, разложение церкви и возвращение к Августину, готовое увести в отрицание творческого развития церкви в доавгустиновские времена. По сопоставлению с немецкой мистикой выясняется все значение святого Франциска, несмотря на свою простоту развивающего, а не урезывающего католическую систему и стоящего в центре, переживающего свой высший и последний расцвет средневекового католичества. Франциск, которого папа Иннокентий III видел во сне, поддержавшим падавшую латеранскую базилику, снял печать с живых сил, бьющих из глубин католичества, отрекаясь от мира, любовью и страданием приял мир. Канонизировав Франциска и утвердив превратившееся в орден его братство, церковь осветила и признала апостольский идеал, осуществленный вслед за францисканцами тремя другими нищенствующими орденами — доминиканцами, августинцами и кармелитами. Но апостольский идеал был понят церковью только как высшая, доступная немногим избранникам ступень религиозной жизни, как выполнение советов Христовых. Он не исключал прежнего монашеского во всех разнообразных его проявлениях и умеренного мирского, заключающегося в соблюдении повелений Христовых, обязательных для всякого, кто хочет спастись. Церковь сохранила свое единство, раскрывшись как полнота живущего в Боге человечества, восходящего по лестнице совершенства, на вершине которой стоит Серафический Отец, готовый занять опустевший престол павшего Люцифера, на низшей ступени грешник-мирянин. А в единстве церкви теряла свою ограниченность каждая из частных проявлений ее идеала. Пропасть между клиром и миром, при содействии тех же нищенствующих орденов, заполнялась религиозными братствами мирян, терциариями. Церковь, спасающая и спасающаяся, проникалась духом религиозной деятельности и в среде мирян, и в среде клира, и в среде монашества. Новые ордена сделались могучим орудием воздействия церкви на мир, морально подрывая антицерковное апостольство и мистику, реально давая церкви духовных отцов, проповедников, богословов, инквизиторов. Развитие основного семени христианства утверждало религиозное единство мира и оправдывало выражение его в повелевающей миром папской церкви. Но Царство Божие нудилось, пыталось и не могло преобразовать мира. Немецкая религиозность уходила в индивидуальную жизнь, могла мистической теорией и деятельностью устраняться от единства церкви и разлагать его. При недостаточном углублении в свои основания религиозно-моральный идеал становился критерием церкви, терял связь с ней и обращался против нее. Религиозный синтез сопровождался разложением идей церкви и папской монархии, критикую церкви на основе ее идеала, и воодушевленное стремление обновить и объединить весь мир приводило к ненависти, раздирающей мир и церковь, и к горделивому самоутверждению мира. Всем было ясно омерщение церкви, болезненно ощущаемое в глубже понятом религиозно-моральном идеале. Продаются «Небо и Бог». Екатерина Сиенская, 1347-1380, находит в римской курии вместо рая небесных добродетелей зловоние адских пороков. Ваганты распевают насмешливые стишки о продажности Рима. Ваганты в XII-XIII веках, бродячие студенты, представители низшего духовенства, школяры, увлекались вольнодумной, антиаскетической, антицерковной литературой, преследовались официальной церковью. В то же самое время естественное обособление национальных церквей и связь их с государством и нацией дают иную форму выражению христианского единства, рождают идею национальной церкви, отрицаемую вселенской идеей папства. В XIII веке наблюдается сильное антипапское движение в Англии. В XIV оно обнаруживается во Франции, поддержанное сплетением церкви с государством, то есть национализацией и огосударствлением жизни. В связи с омерщением церкви жажда единства христианского мира порождает последних теоретиков средневековой империи, вдохновляет великого Данте. Церковь должна строить свою жизнь по образу жизни Христовой. Ее задача — вести род человеческий к вечной жизни, как задача империи — устроение временного земного блаженства. Это земное блаженство для поэта Дольче Стиль Нового обладает уже некоторой самоценностью, и творец божественной комедии, он может сохранить идею единства только мечтою о гармоническом согласии обеих властей. Итак, пусть оказывает Цезарь Петру то почтение, какое перворожденный должен оказывать отцу, да озаренный светом отцовской благодати, действеннее сияет он на шар земной. Над ним поставлен он только самим правителем духовного и земного. Антипапское движение соединяет защитников государственной власти с увлеченными религиозно-моральными идеалами, мирские навыки и мысли с религиозными критериями. Пьер Оливи умер в 1298 году. Исходя из невозможности для истинной церкви заблуждаться, допускает сопротивление папе, если он упорный еретик. Гонимые Иоанном 22-м, спиритуалы-францисканцы объявляют его еретиком. Многим из них под влиянием иохидского ожидания царства Духа Святого кажется близким исчезновение иерархии. Правительство Филиппа IV Красивого 1285-1314 и французский клир сплачиваются в борьбе с Бонифацием VIII и против умершего папы начинают процесс по обвинению его в ереси. Людовик Баварский 1314-1347 находит себе союзников против Иоанна 22 в преследуемых папою миноритах. Оккам умер в 1349 году, и находящийся под его влиянием Марсилий Падуанский по-новому хотят решить волнующие всех вопросы. Государство как соединение граждан с целью жить и хорошо жить обладает посредственно или непосредственно властью суверена и от церкви независимо. Стремясь через поставляемых им государей к земному благу и обеспечению вечной жизни своих граждан, оно обладает правом назначать клириков и контролировать деятельность церкви. Церковь же должна ограничить свою задачу чисто духовной сферой, проповедью и таинствами. Но и к церкви Марсилий подходит с той же мирской точки зрения. церковь, сообщество верующих, которое и передает власть клиру и папе, в светских делах подчиненному императорам. Глава церкви — Христос, а папство установлено людьми, и монархическое управление церковью, конечно, может быть заменено аристократическим. Оккам около 1285-1349. Английский философ, номиналист, логик, церковно-политический деятель. Новая теория, обосновывая папскую власть только понятием общей пользы, оставляя за папою в светской области лишь право и спрашивать временное ради поддержания своего существования и исполнения своей обязанности, вторгается в сферу чисто духовного, ограничивает дисциплинарную власть церкви и подрывает догматические основания папства. Папа, как и все люди, может ошибаться, и критерии истины не в его решении, не в предании, даже не в решениях соборов, а в Священном Писании. Следовательно, церковь, совокупность основывающих свою веру на Писании верующих, а высшее учреждение церкви, Вселенский собор, на который должны быть допускаемы даже женщины, наиболее пригодный для выражения общей воли и истины орган. Так, подход к идее религиозного единства с точки зрения естественного права, новое омерщение религиозного сознания — разрушает теорию средневекового католичества, как и у григорианцев, те же начала естественного права разлагали идею империи. У Оккама и Марсилия даны все элементы как соборной теории церкви, попытавшейся осуществить себя в XIV-XV веках, так и противопоставления национальных церквей церкви вселенской в деятельности их современника Уиклифа. Умер в 1348 году, в галликанстве и предреформационных течениях Германии. Оккам и Марсилий, с другой стороны, дают новое обоснование религиозно-моральному стремлению к реформам церкви уже не только на почве Писания, но и на почве осознающего свои права разума, не страшащегося новизны. Господство религиозного понимания стихии жизни начинает сменяться мирским пониманием ее, и на смену вековым попыткам создать религиозное единство мира в преображении его идут века нового распадения в поисках единства мирского, чтобы через него осознать уже преображаемое в нем религиозным и приблизиться к вратам града.